Братья и сестры, я сегодня должен в каком-то смысле повторить тему, которую предшествующий брат говорил только что, это воспитание и дисциплинирование детей. Ну, сегодня мне сказали, что, может быть, больший акцент сделать на дисциплинировании именно детей. Слово Священного Писания говорит очень конкретно и очень серьезно о нашей родительской ответственности за воспитание и дисциплинирование детей. Я прочту несколько мест, которые, я думаю, что все мы хорошо знаем. Они для нас не новые. Вот я, например, на каждом браке эти места читаю при сочитывании. Ну, прочту сегодня из послания Ефесянам 6 главы с 4 стиха. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Здесь две стороны достаточно ярко отображены. Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте. Здесь говорится о том, чего нельзя делать, и говорится конкретно о том, что должно делать. Воспитывать в учении и наставлении Господнем. В Псалме 77, с 5 стиха читай по 7. «Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». То есть этот текст тоже очень конкретно говорит о том, что уже одни израильского народа, да еще и раньше, если мы исследуем Библию, Бог возложил очень серьезную ответственность на родителей. И она заключается в том, чтобы родители должны были научить детей возлагать надежду на Бога Израилева. И то, что, может быть, особенно касается дисциплинирования детей, наказания детей, это прочту из книги Притчи 13 главы, стих 24. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». И притчи 22, стих 15. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Ну, братья и сестры, могу в дополнение еще сказать, так как мы находимся сейчас на библейских курсах, еще первый съезд баптистов, на котором, по сути, этот Союз баптистов был образован в 1884 году. Одним из вопросов стояло воспитание детей и ответственность родителей. И решение по этому вопросу было такое. Родители ответственны за воспитание детей и должны воспитывать их любовью и страхом. Я думаю, что ни в ком из нас не возникает этот вопрос на сегодняшний день. Мы знаем умом своим, что мы в ответе за воспитание детей. Но практическая сторона этого вопроса часто выглядит иначе. Я не хотел сегодня ни в кого бросать камни. И думаю, что если я сейчас скажу что-то, то только потому, что, может быть, иногда со стороны немножко контрастнее видно. Вот. Но и скажу, что эти проблемы, они очень быстрыми шагами приходят и в нашу среду. Я хотел привести вот буквально кратко очень пару примеров, может быть, из того, что я видел в Германии. Я был недавно там. И вот в одном общении был небольшой круг служителей. Братья задали мне вопрос. «Брат, ты поездил, немного посмотрел, увидел наши радости, наши переживания. Вот, что ты отнесешь к нашим самым сложным проблемам?» Я говорю, «Братья, мне кажется, воспитание детей. Вы знаете, сколько вот служителей сидело, они опустили головы». «Да, — говорит, — ты правду сказал». Оно, братья и сестры, сегодня видно. И чем общество более продвинуто в экономическом отношении, чем цивилизация достигла больших успехов, тем эта проблема становится все более острой. И мы сегодня видим это и в нашей среде. И я вот пытался с некоторыми родителями говорить, ну, в основном с близкими, с друзьями, наблюдая эту картину. Некоторые сами просили помощи, как-то поговорите с детьми нашими. Вот. Но в чем заключается проблема? Уехали туда. Какой образ жизни они вынуждены вести? Отцы вынуждены очень напряженно работать. Может быть, не все это знают, но там, где большая часть немецкого населения, я думаю, здесь немало их это знают. Они вынуждены работать. Работать для того, чтобы был дом, а стандарт высокий, чтобы рассчитаться с кредитами. Вот. И отец с утра до позднего вечера, редко кому удается работать только 8 часов, занят на производстве и должен изнурительно трудиться. Ну, второе, надо бы покушать, да? И тоже опять стандарт, планка высокая, ради этого надо много работать. И, к сожалению, скажу, что, ну, и ночью хочется и поспать в удовольствие, да? А дети, они в школе, они в чуждой культуре, которую мы не знаем. Они лучше нас знают язык той страны, потому что с детства изучают его. И очень быстро образуется отрыв между родителями и детьми. Дети живут в своем мире, а родители в своем. Возникает непонимание, дистанция, и очень скоро родители уходят. Я так немного по рассказам слышал, могу ориентироваться в Соединенных Штатах на сегодняшний день. Этот процесс, по-моему, происходит еще быстрее. Но я повторяю, братья и сестры, проблемы эти очень быстро идут к нам. Сегодня одна из очень больших проблем в обществе – это проблема нарастающая, и она очень быстро проходит и в среду верующих, в церковь. Эта проблема, назову ее, проблема отцов. Сегодня очень трудно найти человека, мужчину, хотя я сам мужчина, но это так, который бы понимал ответственность так, как этому учит Слово Божие. Сегодня люди больше склонны к удовольствиям, к развлечениям, чем к тому, чтобы осознавать и действительно на практике нести ответственность. Я мог бы много примеров приводить того, что говорят дети о своих отцах. Но я понимаю, что сегодня уже нет времени. Картина очень печальная. И я думаю, что вы сами это знаете, вы сами это видите. Я даже как-то на одном из семейных говорил, что сегодняшняя проблема, которая или движение новое, ну, феминистское движение, это движение за уравнение в правах мужчин и женщин, вот, а часто и направлены дальше на то, чтобы в обществе господствующее положение могли женщины занять. Истоки этого движения, я думаю, в пассивности мужчин. Они сегодня не хотят отвечать, они сегодня уклоняются от борьбы за души жен своих, за души своих детей. Следующий момент, на что хотел обратить внимание, какова цель воспитания? Я думаю, не зная цели воспитания, мы не поймем средства, мы не будем знать, что мы хотим и что нам нужно делать, для чего нужно делать. Я думаю, цель воспитания можно сформулировать очень кратко. Текст прочитанный говорит, что эта роль во многом отведена отцам. Хотя мамы большей частью находятся с детьми, я не хочу умалять их роль, вот, но Писание очень серьезно говорит об этом и обращается при этом к отцам. Воспитывать их в наставлении Господнем. Я думаю, если сказать еще немножко короче или сказать современным языком, то наша цель не счастье ребенка, а святость его. Перед нами стоит очень высокая цель – воспитать святых. Счастье, конечно, при этом ребенок тоже получит. Но если мы поставим целью счастье ребенка, то мы заблудимся. А если целью будет святость, то эта цель, она будет стимулировать нас, она ясно указана в Священном Писании, и мы будем знать, что от нас требует Господь. И так дальше я буду говорить о некоторых, как бы, обстоятельствах, которые в большой мере влияют на воспитание детей. Первое. Я думаю, что воспитание начинается еще до рождения ребенка. То, каков климат в семье, каковы отношения между мужем и женой, будущий ребенок, который еще не слышит, ничего не видит, уже, думаю, прекрасно знает. И те переживания и страдания матери при этом, они переносятся на него. И если отец деспот, если отец невнимателен, если элементарно в семье, в отношениях между мужем и женой недостает любви, то это украденная любовь у будущего ребенка. Это украденное тепло, это будущим основа для несчастья его, для трагичного его развития и многих отклонений в его поведении. Отношения между мужем и женой и их духовное состояние, брат уже об этом говорил, очень много влияет на то, какими вырастут дети. Почему я так говорю? Прочтите в послании к Коринфянам. Апостол Павел прямо говорит, что дети освящаются верующими родителями. И если состояние родителей, духовное состояние печально, то очень велика вероятность, я говорю, велика вероятность, это не обязательно так, что дети вырастут или могут вырасти неверующими. Есть такая известная поговорка: «Яблоко от яблонь далеко не падает». И эта мудрость человеческая, но она связана и со Словом Божьим. Пророк Исаия говорит, что если, не буду читать так своими словами, скажу, что если ты будешь праведно ходить пред Богом, то назовут тебя восстановителем развалин, восстановителем путей для населения. То есть правильное хождение перед Богом, оно помогает восстанавливать разрушенное и в характере близких, и особенно в характерах и в жизни своих детей. Братья и сестры, критерий успеха или основание, что ли, видимая сторона успешного воспитания, основа, она в безусловной любви, которая должна утверждаться и устанавливаться между мужем и женой и между родителями и детьми. Поэтому первый долг отца – это пропитать обыденную жизнь семьи замыслом и присутствием Бога. Братья и сестры, мы должны понимать, что Бог хочет от меня и от моей семьи. И если в этом направлении, посвященный Богу, я буду жить и поступать, не только говорить, то, несомненно, пример родительский, он будет не только замечен детьми, дети его повторят. Они в большинстве случаев просто по-другому не могут поступить. В таком случае все удовольствия мира, они поблекнут, потому что мир может много предложить греховных развлечений, но в мире нет любви. А это высшая потребность человека. Мы можем сколько угодно ограждать наших детей заборами, запретами, они все равно их прорвут, если они в доме не увидят ту теплоту и ту внимательность, и ту искреннюю, неподдельную заботу о их душах и о их телах, которую мы должны проявить. Если это будет, они всегда будут возвращаться в родной дом, вот к любящим родителям, к братьям и сестрам своим, с желанием. Вот, и они будут прислушиваться к тому, что и как делают их родители. Отдельная, может быть, тема большая, но я скажу буквально несколькими словами. Возьмите в пример Давида. Когда Давид, уже понимая, что время отшествия его приближается, когда он понимает, что замысел его строить дом для Бога своего ему не осуществить, он призывает Соломона и говорит ему о том, что Бог сказал о нем. Братья и сестры, я думаю, ничто не может заменить отца, который знает волю Божию. Давид делится с сыном своим откровением Божиим. И это не пустой звук, это не пустые слова, это поистине Бог сказал. И невозможно обмануть сына. Мы можем пустые, напыщенные слова говорить, Но сын и дочь знают, что дочь или что отец или мать приняли от Бога. Может быть, в страданиях, может быть, на каком-то другом пути, но они знают. И то, что важно отцу и матери, принятое имя от Бога, оно будет важным и для детей. Братья и сестры, что значит воспитывать в послушании и наставлении Господнем? Я уже сказал, во-первых, это безусловная любовь, которая должна утверждаться в семье и наполнять отношения всегда. Братья и сестры, мы получили знание об этой любви через Иисуса Христа. Бог вину за наш грех и наказание наше возложил на Сына Своего, на Господа Иисуса Христа. И мы это знаем. В этом благая евангельская весть. И поэтому Бог нас не наказывает. То есть я не имею в виду вообще, не то чтобы вообще не наказывал, как любящий Отец Небесный, Он наказывает нас. Но Он не до конца спрашивает с нас за нашу вину. Он возложил ее на Господа. И поэтому мы должны всегда помнить об этом, когда стараемся или когда понимаем, что должны наказать своих детей. Мы должны помнить о собственной греховности и должны помнить всегда о том, что мы прощены. Я несколько, может быть, примеров приведу. Однажды мой сын оказался в ссоре с соседом. Он через дорогу жил, у нас узкая такая дорога была, или узкая улочка была только. И я не видел этой ссоры, я только конец ее застал. И я увидел только, как он бросил яйцом в только что свежевыкрашенный. Он бросил того соседского мальчика, а попал в только что выкрашенные новые ворота. Но это яйцо разбилось, естественно, ворота оказались вымазанными. Вот. Но я видел, как сын прошмыгнул мимо меня, убежал, спрятался. Но вслед за этим прибежал разъяренный сосед. Человек, в общем-то, очень буйный такой. Вот он был разъярен. И где он? Ну, сын-то, понятно, он позаботился о том, чтобы спрятаться. Вот. Я тогда взял ведро, взял тряпку и пошел чистить этот забор. Соседу это не понравилось. Он говорит, это сделал он, пусть он это чистит. Я говорю, нет, я хочу это сделать сам. Я говорю, позволь мне это сделать. Это мой сын. А с ним я разберусь сам. Он виноват, и он наказание свое получит. Конечно, он, сосед, очень быстро изменился в настроении своем. Вот. Я сделал работу, но и сын меня понял. Конечно, он свое получил наказание, но сын понял, что отец наказывает, любит его. И это должно быть, братья и сестры, всегда. У меня был один такой тяжелый случай, это больше досталось мне, может быть, со вторым нашим ребенком, это сын старший. Вот я уже это не один раз рассказывал, но однажды утром меня жена спрашивает, что ты сказал сыну вчера вечером? А у нас был очень такой жесткий с ним разговор, мы, казалось, перестали понимать друг друга. Тяжелый такой период был в его жизни, переходный возраст, как мы говорим. Вот, я говорю, а что такое? Она говорит, я в середине ночи, часа в три, говорит, встала, в его комнате горел свет. Я зашла, он сидел на кровати и плакал. Я, говорит, спрашиваю, что случилось? Он, говорит, сказал, отец меня не любит. Я дождался прихода сына и попросил у него прощения. Слова, они могут ранить сильнее ударов физических. Ребенок должен всегда знать, что наказывая его, мы его любим. он никогда не должен или терять уверенности в том, что отец и мать ценят его и любят его, несмотря ни на какие его проступки. Я приведу этот пример, братья и сестры, но вместо болезни я просто так вот скажу: поставьте проступки. Пусть это будет образ, может быть, вы слышали уже это в прошлом году было с моим 12-летним сыном, когда он получил тяжелую травму головы, и 2 недели или больше еще, почти 20 дней, он находился в состоянии комы. И я сидел у него в реанимации рядом каждый день, держал его за руки, его привязывали, руки и ноги всегда были привязаны, он должен был в одном положении лежать, потому что он мог навредить себе, вытащить трубочки, которые были к нему присоединены. Я отвязывал его, потому что у него уже пролежни были, и держал его руки, оберегая его часами. И никогда не привязывал его сам. Я просил медсестер, говорю: сейчас уйду, пожалуйста, сделайте то, что нужно вы. Они это делали. Ну и когда уже ему стало лучше, он первое слово, можно сказать, едва слышным шепотом произнес на 19-й день. А потом еще долго пришлось учить его ходить. А через несколько месяцев он еще не узнавал меня. Не всегда узнавал. Ну, когда сознание уже больше прояснилось, он стал меня спрашивать, стал вспоминать. Он говорит: папа, а ведь я в туалет не ходил. Я говорю: нет. Ты, говорит, убирал за мной? Ему тяжело дался этот вопрос. Ну, да. Я не буду дальше, братья и сестры, развивать эти мысли. Я просто скажу, однажды я в это же время, когда там лежал, уходил в соседний кабинет, мне делали там массаж. Я так договорился с медсестрой, которая этим занимается, за отдельную плату, и так как спина болела, я ходил туда. На это время просил другую медсестру, чтобы она посидела с ним. Однажды я зашел в палату, он невыразимо горько плакал. Когда она вышла, спросил его, что случилось. Она говорит: сказала, а тебе плохо. Я не думаю, братья и сестры, чтобы она сказала что-то плохое. Скорее всего, ему, может быть, что-то так показалось. Я уже сказал, вместо болезни поставьте проступки. Они, много дети совершают проступков. Но если мы при всех их проделках, при всем их непослушании, сохраним в сердце искреннюю, истинную любовь, дети вскоре нас услышат. Во всяком случае, наш шанс быть услышанными возрастает многократно. Я хотел теперь немного ближе подойти к теме дисциплинирования. Однажды мне пришлось разговаривать с братом, с отцом большого семейства, даже скажу. Трудный разговор был, и он доставлял церкви проблемы. Дети его были очень непослушные. И я ему однажды так осмелился. Я говорю: я вам скажу, в чем причина такого положения. Вы, говорю, очень гордый человек. Он сильно возмутился. Я, говорит, гордый? Я говорю: да, вы гордый человек. Я вас таким вижу и хочу вам честно об этом сказать. Я, говорит, не гордый. Я очень скромный и очень смиренный. Я говорю: чем вы это хотите или можете подтвердить? Я, говорит, говорю своим детям: вот эту работу сделайте, пропалите огород, сделайте то, то, то, то, то. Они не делают. Я говорю: что вы делаете дальше? Я иду это делаю сам. Вот я говорю, в этом и ваша гордость. Если бы вы сказали своим сыновьям: вот сделайте вот это и это, и если вы это не сделаете, то я как отец вынужден буду вас наказать, тогда я вас буду воспринимать как смиренного отца. Потому что смирение, оно заключается в благоговении, в послушании перед Словом Божьим, а не в том, чтобы каким-то своим внутренним чувством или переживанием угождать. Очень правильно, когда мы, дисциплинируя детей, добиваемся послушания их с одного раза. То есть мы должны сказать один раз, а не два, три, пять, десять. Вы знаете, мне это осталось очень крепко в памяти с моего родительского дома. Мы твердо знали, что если отец сказал один раз, то это надо делать. Потому что второй раз задавать вопрос, это было чревато последствиями серьезными. И мы понимали, ну не сразу, и я об этом, может быть, позже еще скажу, мы гораздо позже я понял, что в этом была мудрость и сила его отцовского воспитания. Он любил нас, и поэтому требовал этого. И мы должны этого добиваться. Я не сам это видел, но слышал этот пример. Однажды один отец во время прогулки с семьей, ну, он шел с женой, с меньшим ребенком, а старший сын забежал далеко вперед. Там были кусты, как это часто бывает, а дальше трасса. И говорит, сын не видел, а мне было очень хорошо видно, как по трассе на большой скорости шел автомобиль. Я, говорит, крикнул ему: «Остановись!» А он, говорит, бежит дальше. Я еще раз крикнул: «Остановись!» Он дальше бежит. И, говорит, машина, можно сказать, буквально пронеслась в каких-то там, ну, в самом незначительном расстоянии от него. У меня, говорит, чуть сердце не оборвалось. Когда, говорит, я пришел домой, успокоился совершенно, я призвал к себе сына и сказал: «Сын мой, я виноват перед тобой. Я не научил тебя понимать свое слово с первого раза. Я виноват перед Богом и виноват перед тобой. Но я хочу быть хорошим отцом, и с сегодняшнего дня хочу это исправить. Теперь знай, что если ты не будешь слышать меня с первого раза, я вынужден буду тебя наказать». Братья и сестры, как вы понимаете, разумный отец? Разумный. Если мы так будем обращаться с нашими детьми, дети научатся нас понимать. И они будут понимать с первого слова, и, может быть, не сразу им это понравится. Может быть, на это или этот период будет и достаточно продолжительным, но все-таки придет время, когда они очень хорошо поймут, что отец желал для них блага. Приведу еще один пример. Это недавно было уже с моими внуками. Меня это в какой-то мере удивило. Они живут рядом. Это старшая дочь и двое сыновей. И там же у них по соседству живет мужчина одинокий. Не так давно его парализовало. Вот. Но никому он не нужен оказался. И очень часто он зависим от них, они кормят его. И они стали отдавать, вот посылают сына, ему сейчас вот 8 ноября было 5 лет. Летом они посылали его, дадут ему там продукты, еду, сваренное что-то, говорит: «Отнеси». Он относит. Ну, а человек неверующий. Вот. «Ну, Даник, ты там телевизор включи, посмотрим». Ну, пойдет, включит. Сидят, смотрят. Ну, отец это раз, два, три, не знаю, сколько раз заметил. Вот. Но он ему говорит: «Даник, ты этого делать не должен. А сыну хочется». Вот. Ну, однажды он ему сказал так: «Даник, если это еще раз будет, я тебя накажу». Ну и снова он застал его там. Он привел ее домой, наказал его. После поставил в угол еще, говорит: «А здесь сейчас, говорит, постоишь еще и подумаешь, что ты сделал». Ну, он говорит: «Через время прихожу, его нет. Искать его, где нашел? Опять у соседа за телевизором». Вот, ну, говорит, забрал его домой, еще раз, говорит, наказал. Ну, говорит, серьезно, говорит, доказал. Но это уже не отец, А внук говорит: пап меня, говорит, в раз отучил. Сейчас, говорит, вообще неохота. Вот. Ну, я думаю, что вы понимаете. Он достаточно рассудительный у нас. Вот. Ну, так говорит. И больше не ходит. То есть, я думаю, что последовательность в этих вопросах, она должна соблюдаться неукоснительно. И вопрос здесь не в жестокости даже, может быть, часто наказания, а в нашей родительской последовательности, в нашей пунктуальности в этом вопросе. Мы не должны бросать слов на ветер. Иногда наказывать своего ребенка очень тяжело. И, может быть, наказав его, я, братья и сестры, не раз такое испытывал, отцу приходится наказывать детей, а матери жаль. И она потом подойдет еще и скажет, зачем? Надо было простить, пожалеть. А что, у отца сердца нет? Есть, я думаю. Приходится уйти, может быть, куда-то. Самому уединиться, потому что больно. Но не сделав этого, мы испортим будущее своих детей. Мы должны это делать. И текст, который я прочитал в притчах, он говорит об этом совершенно определенно. Священное Писание не призывает нас к тому, чтобы мы истязали своих детей. Вовсе нет. Всякое наказание такое, оно должно совершаться с любовью. И я думаю, оно должно совершаться не иначе, как после того, как мы очень определенно и ясно скажем своему ребенку о том, что он должен делать и что он не должен делать. Он должен знать, за что его постигло это наказание. Мы должны подчеркнуть ответственность его, что вот так и так будет. Дети очень смышленые. Я недавно был у двоюродной своей сестры в гостях, и вместе с мужем они рассказали мне такой случай. Собираемся на собрание. Маленькому сыну говорим: ты знаешь, как ты должен вести себя на собрании? Знаю. Как? Я должен хорошо сидеть. Хорошо. Договорились. Ты будешь хорошо сидеть. А если не будешь сидеть хорошо, мне придется тебя наказать. Договорились? Договорились. Приходит собрание, отец спрашивает: сын, как ты сидел на собрании? Он говорит: плохо сидел. Ну а что теперь будем делать? Что я должен сделать? Ты должен меня наказать. Правильно, говорит отец. Он говорит: папа, у меня только просьба одна. Ты, говорит, не ремнем меня бей. Он говорит: а чем же тебе наказывать-то? Показывает на стенке, галстук висит, вот как галстуком. То есть я, братья и сестры, хочу показать, ребенок, он очень хорошо понимает. И до конца он будет испытывать и нашу последовательность, и наше терпение. Это в природе нашей, человеческой. И нас не должно это удивлять. Если ребенок провинился, я думаю, бесполезно спрашивать его, как мы часто морализуя делаем, почему ты это сделал. Братья и сестры, почему мы грешим? Мы разве не знаем, что нельзя грешить? Знаем. И ребенка спрашивать об этом не надо. Его лучше спросить, и правильно будет спросить, что ты сделал не так. Таким образом мы и совесть его пробудим. Он знает, что он сделал не так. И пусть это даже будет заключаться в том, что он не послушал наших слов. Он знает, что он должен был послушаться. Наказывая ребенка, нельзя ставить его в неловкое положение при других, унижать его. Мы должны сломить его волю, но не сокрушить его дух. Он должен вырасти человеком с правильной самооценкой, Он должен правильно воспринимать себя и других. Если же мы растопчем его достоинство при других, унижая его, мы нанесем непоправимый ущерб его душе, его психике. Наказывать ребенка, как я уже говорил, нельзя в гневе. Он часто бывает гнев безрассудный. Он может переходить в ярость, и каждый отец или мать, они знают себя. Правильно будет, если мы при этом выразим свое огорчение, свою боль. Нам ведь должно быть больно за то, что сын наш сделал неправильно. Если мы применяем физическое наказание, а мы должны применять его, я уже сказал об этом не раз, вот, то наказание должно вызвать обильные слезы. Я думаю, вы понимаете, почему. Воля ребенка должна быть сломлена. Он не должен упорствовать и добиваться своего. Нет, я вот это сделал, я прав, я буду это и дальше делать. Вот. Он должен почувствовать то, что он действительно провинился, и наказание за это бывает суровым. Но после этого необходимо дать ему возможность к раскаянию. Очень часто это может выглядеть очень просто. Наказав его, посадить его, может быть, на колени, если он маленький, еще дать ему выплакаться, он поймет, что отец, наказывая его, любит его. Знаете, ну еще, может быть, один пример. Меня это удивило в этот раз. Это происходило в Германии раньше. Прошли уже годы. И вот я приехал в семью сестры моей жены. У них много маленьких детей. И вот годы назад я остался один. Она ушла, муж тоже ушел, какое-то служение было в церкви. И я остался с маленьким ребенком, с грудным, можно сказать. И постарше был мальчик. И эта маленькая девочка, она была очень такая, ну, капризная, что ли, очень много плакала. Трудно было успокоить ее. Я ценой больших усилий усыпил ее. И говорю старшему, уже зная, что он делал днем всегда при матери, я говорю, сейчас смотри, она спит, и если ты будешь вести себя шумно, мне придется тебя наказать. Немного прошло времени, как он поднял туда сестренку свою. Но я говорю, ну что ж, я тебе обещал, придется. Я наказал его. Достаточно наказал, думаю. Вот, я говорю, сейчас я постараюсь ее снова уложить. Если она уснет, учти, история повторится. Ну, я снова усыпил ее. Я сказал ему, смотри, теперь, если ты это повторишь, наказание будет больше. Все, он больше так не поступал. Ребенок мог спокойно спать. Он понял. Вот. Но что меня удивило, братья и сестры, этот пример можно было бы развить еще дальше, потому что там другие стороны были. Я приехал сейчас, он тогда уже хорошо понимал. Вот. Он садился рядом со мной, ну, можно сказать, льнул ко мне. Я думаю, вы понимаете. И так это в большинстве случаев и должно быть. И будет с нашими детьми. Мы должны говорить твердо. Если мы говорим «нет», это должно быть «нет». Братья и сестры, скажу так откровенно, мне недавно пришлось так на членском сказать. Я не знаю, употреблял ли я когда-либо раньше эти слова. Но это было после моего возвращения. Некоторые такие очень негативные явления там проявились. И я сказал церкви так на членском собрании. «Пока я духовно и физически жив, в церкви этого не будет». Я думаю, и в семье, тем более, мы имеем право и должны сказать, кто бы то ни был, маленький ребенок или уже взрослый сын, в моем доме, пока ты ешь мой хлеб, пока я одеваю тебя, забочусь о тебе, все остальное, ты будешь делать так, как в нашем доме заведено. Как должно быть, не потому, что я этого хочу, а потому, что этого требует Бог мой, и потому и я этого хочу. И ты должен знать, что переступить этот порог, это правило, ты не имеешь права. Братья и сестры, я смотрю на часы, времени уже очень мало. Вот. Но я просто скажу, заниматься моралью, постоянно кричать, это бесполезно. Нас не поймут. Но быть последовательными – это очень и очень серьезно. Это должно быть у нас всегда. Ну, я вначале немного, может быть, пропустил вот несколько мыслей своих. Повторю их, может быть, сейчас для тех, у кого дети еще маленькие. Ребенок понимает родительскую любовь и ласку с самых первых дней жизни. Он понимает, как к нему относится мать, и понимает, как к нему относится отец. Я не знаю, думаю, что это и вы понимаете, но мне как-то, можно сказать, с рождением первого ребенка, это была дочка, это было очень дорого, я придавал этому очень серьезное значение. То есть я хочу сейчас сказать и о физическом контакте. Как мы держим ребенка в руках? Как мы к нему прикасаемся? Ребенок это знает. И плох тот отец, который не берет ребенка на руки, у которого нет времени для того, чтобы когда-то с ним побыть. Каждый вечер, начиная от первых детей, мы старались это соблюдать всегда, мы собирались вместе с женой, может быть, это было больше нужно нам. День напряженный, мы оба устали. Но нам хочется побыть вместе. И это, естественно, считай, правильно. Мы садились за стол и просто сидели, делясь друг с другом, может быть, какими-то мыслями, переживаниями. А между нами сидел ребенок. Вначале один, потом больше. И я хорошо помню то время, когда я, возвращаясь с работы, у нас у проходной завода поставили небольшой киоск. Там продавали мороженое. Я каждый день, проходя мимо, с другом своим брал мороженое. И вот, когда уже все заботы дневные позади, мы садились за стол, ребенок или дети между нами, вот в детском стульчике, допустим. И я задавал ей вопрос: «Ты тоже хочешь?» Она еще тогда мало слов говорила. Она говорит: «Тоже хочу». И, взяв у меня кусочек, она поворачивалась к маме и говорит: «Тоже». Но это звучало на немецком языке, даже название, это слово «мороженое» не знала. Но это слово, которое выражало общение. Этим словом она назвала мороженое в своем детстве. И я думаю, что это очень важно. Если мы бываем вместе с нашими детьми, находим для них время, особенно вечером, если мы укладываем их спать. Может быть, для кого-то это покажется сентиментальным, но я почти всегда старался вечером еще обойти всех уснувших детей. Иногда я просто мог постоять у кровати. Иногда положу руку на голову так, чтобы он не проснулся. И вы помните, ребенок, сын 12-летний, который находился в состоянии комы, то есть ничего, кажется, не видел, не слышал, не понимал, он впоследствии все понял. Убежден, что наши дети знают, как мы к ним относимся. И любовь, и строгость, они отлично сочетаются. И это должно быть правилом нашей жизни, правилам взаимоотношений и правилам дисциплинирования наших детей. И еще об одном, может быть, скажу. Мы все ошибаемся и будем ошибаться. Какие бы мы ни были разумные, каким бы большим ни был наш опыт, мы все равно будем ошибаться – И часто будем ошибаться очень сильно. Поэтому сказать «я ошибся, прости меня» – это не унизительное слово. Мы должны с этим прийти к Богу, прийти с этим к жене и должны также уметь прийти с этим и к своему сыну или дочери. И сын или дочь поймут нас. И послушание их при этом, оно будет большим. Братья и сестры, скажу еще одну, может быть, мысль в самом конце. Если мы научимся или привьем детям послушание родителям, то мы сделаем для них гораздо более легким путь и процесс послушания Богу. Если они научатся слышать родительский голос, они услышат и голос Божий, который зовет их. Таким образом, мы заложим, можно сказать, бесценную основу для будущего своих детей. Пусть Господь благословит нас, научит нас большему. Аминь. Я овечка у креста, в сердце счастье.